Братья поцеловали кончики пальцев и намекнули на соприкосновение земли с их лбами. «Страна Мазар», — полюбопытствовал затем Иуда, «или, скажем, страна Майин, находится, наверное, где-то очень далеко в мире. Это поистине неведомые края?» «Да, очень далеко отсюда в пространстве, а потому и во времени», — подтвердил старик. «В 17 днях пути?» — спросил Иуда. «В 70-17», — отвечал старик и добавил, что и это число дней лишь приблизительно соответствует расстоянию, о котором идет речь. «И в пути, и на отдыхе, ибо отдых входит в путешествие, нужно без малейшего нетерпения отдаваться на волю времени, предоставляя ему преодолевать пространство. Когда-нибудь, и в конце концов раньше, чем ждешь, оно с ним справится. Стало быть, — заключил Иуда, — можно сказать, что эти места находятся вне поля зрения, Бог знает где, безмерно далеко». «Так можно выразиться, — согласился старик, — если ты еще не измерил этого расстояния и не привык объединяться со временем против пространства и пользоваться первым для покорения второго. Если же эта даль тебе знакома, ты думаешь о ней более трезво». «Он и его родные, — сказал Иуда, — пастухи, а не странствующие купцы, но не только странствующие купцы. Он позволит себе это заметить, знает цену терпеливому союзу со временем против пространства. Как часто приходится пастуху менять пастбище, колодец и, пускаясь в путь, уподобляться владыке дороги, в отличие от землепашцев, оседлых сынов Баала. Их отец, царь Стат, как уже было сказано, живет в 5 днях пути отсюда на полдень, и это пространство, хотя оно, конечно, не идет ни в какое сравнение с расстоянием 70-17 дней пути, они не раз и в обоих направлениях измеряли, благодаря чему отлично знают здесь каждый неживой камень, каждый колодец, каждое дерево, и ничто на этой дороге не может их удивить. Преодоление пространства, путешествие, они не собираются тягаться в этих делах с купцами из неведомых краев, но еще мальчиками они переселились в эту страну с востока, из далекой страны рек, где их отец положил некогда начало своему богатству, и жили в долине Шекема, где их отец построил колодец в 14 локтей глубиной и очень широкий, потому что сыны этого города ревниво закрывали доступ к имевшимся водоемам. «Хула их роду вплоть до 4-го колена», — сказал старик. «Счастье еще», — добавил он, — «что сыны долины не покусились на отцовский колодец и не засыпали его в своей ревности, так что он, по крайней мере, не пересох». «Но они, братья, сумели им насолить», — отвечали девять сыновей Иакова. «Хо-хо, они им сильно насолили впоследствии». «Значит, они жестокие герои?» — спросил старик, — «твердые и неумолимые в своих решениях». «Они пастухи», — гласил ответ, — «а стало быть, люди боевые, привыкшие защищаться от львов и разбойников и умеющие постоять за себя в споре о выгоне или о колодце». «Что же касается пространства», — продолжал Иуда, — «после того, как старик отдал должное их мужеству, и что касается подвижности, то еще их предок был странником от природы. Он бежал из Ура, что в халдейской земле, прибыл в эти долины, которые исходил, не будучи склонен к оседлой жизни вдоль и поперек. Так что если сложить все его странствия, то получилось бы, пожалуй, 70 дней. А чтобы сосватать невесту на диво позднему сыну, он послал в Нахараим, то бишь в Синеар, старшего своего раба с 10 верблюдами. Раб этот оказался настолько прытким путешественником, что земля без очень уж большого преувеличения скакала ему навстречу. И, найдя невесту у полевого колодца, он познал ее потому, что она опустила кувшин свой на руку и напоила его и 10 его верблюдов. Вот как путешествовали и покоряли пространство в их роду, не говоря уже об их отце и господине, который еще юношей решительно ушел из дому, тоже в халдейскую землю, до которой было 17 и более дней пути. И когда он подошел к колодцу... «Простите», — сказал старик, вынув руку из складки платья и знаком прервав говорившего. «Прости, дорогой друг-пастух, старому твоему рабу одно маленькое замечание по поводу сказанного тобой. Когда я слушаю тебя и слышу твои речи о вашем племени и его историях, мне кажется, что колодцы занимают в них такое же важное и приметное место, как путешествие и странствие. «Это как понимать?» — спросил Иуда и выпрямил спину.